эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, уважаемые зрители Народного славянского радио, зрители и слушатели. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить одну из самых актуальных и важных тем нашего времени. Духовный диалог с христианами возможен. Построение будущей общей жизни. В условиях глобализации культурного разнообразия вопросы взаимопонимания и сотрудничества между различными религиозными традициями становятся особо значимыми. И у нас сегодня в виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов и Сурияр, сооснователь ведического центра Яр-Гора, ведун, духовный проводник, писатель. Здравия всем участникам нашего сегодняшнего диалога. И у всех будет время поздороваться. Хотелось бы задать первый наш вопрос, вступительный нашего диалога. Как вы считаете, что такое духовный диалог и какие его основные принципы? Ну, я думаю, Сурияр, начнем с тебя. Ну, ладно. Раз начнем с меня, значит, начнем с меня. Но я, конечно, думал, что уважаемый наш Алексей Орлов скажет первое слово. Ну, я, наверное, начну с простой позиции. Какой? Есть такое утверждение, которое гласит: Бог един. И, собственно говоря, в нашем случае, когда мы свою какую-то духовную формулу провозглашаем, она гласит примерно так: Бог един и многопроявлен. И, собственно говоря, этой версии уже достаточно много лет, я бы сказал, веков, потому что менялись религиозные конфессии, но общая духовная мысль, она, в общем-то, никуда не исчезала, она продолжалась десятилетие за десятилетием, столетие за столетием. И, соответственно, исходя из этой простой формулы, мы приходим к простому пониманию, что если Бог один, мир, которым мы все существуем, он тоже един, и он, этот мир, сотворен по единому замыслу, и в этом замысле мы все проявлены. И, собственно говоря, то, что мы называем конами или движением божественных сил, христиане называют закон Божий, но закон Божий, как правило, у них это священное писание, но мы здесь, наверное, больше будем двигаться не по основам, ну, я бы, по крайней мере, предложил, опять же, это только предложение, ни в коем случае не настаивал, потому что необходимо и, наверное, теологии коснуться, стараясь никого не задеть, не обидеть. И одновременно, вот у нас есть наука целостного миропонимания, это ключевая позиция для того, чтобы мы с любым человеком, с любой конфессиональной принадлежностью могли бы договариваться. Я бы из этой первичной составляющей пытался бы строить наш сегодняшний разговор и диалог. И поэтому, опять же, возвращаясь к тому, что Бог един, мир, в котором мы живем, он един, все мы здесь живущие подчиняемся одним и тем же физическим законам. И, собственно говоря, законы духовной жизни, если мы чуть глубже посмотрим на любую религиозную или духовную традицию, потому что есть религиозные традиции, есть духовные традиции. Допустим, славянство на сегодняшний день — это духовно-родовая традиция, мы ее так и называем, как правило, славянское там, родноверие или ведическая ветвь или то или другое, но они гармоничны, не то что дополняют, они являются составными частями одного и того же. И здесь мы приходим к тому, что все конфессиональные позиции, они примерно на одной духовной, духовно-смысловой почве стоят. Потому что каждая религиозная конфессия имеет определенный набор заповедей, на которые она опирается, и которые, собственно говоря, в краткой или концентрированной форме отражают ее основное мировоззрение. И поэтому я так понимаю, что, ну, даже так, пусть кто-то останется при своем мнении, я скажу свое мнение, которое я опираю на мнение экспертов, причем достаточно крепких религиоведов. Я не буду сейчас вспоминать фамилии, потому что у меня, к сожалению, наверное, нет списка, какие конкретно. Но, тем не менее, есть устойчивое понимание и мнение, что то, что мы называем русским христианством, она в первую очередь, конечно, интересует эта тема, потому что те люди, которые отправляют свою религиозную или духовную потребность в стенах или в направлении христианского, русского христианского православия, они это исполняют точно так же на той земле, на которой мы живем. Они ничем от нас не отличаются ни внешним обликом, ни своим основным мировосприятием, потому что когда у нас не заходит вопрос о каких-либо религиозных чтениях или предпочтениях, то никаких разночтений, как правило, не бывает. А все разночтения возникают, как правило, только в том случае, если те, кто говорит о своей религиозной принадлежности, как правило, не имеет достаточно четкого внутреннего понимания, в чем заключается суть его религиозной конфессии. Скажу по своему опыту, живому опыту своему, так как я ведическую традицию изучал много и долго, и точно так же изучал те ветви духовного знания, которые в мире существуют, включая христианство, включая буддизм достаточно плотно и чуть в меньшей мере ислам. Поэтому все основные иудаизм, соответственно, как ветхозаветную историю и, как сказать, ту народность или ту религиозную схему, из которой вышло ветхозаветное авраамистическое знание, из которых, собственно говоря, теми или иными ветвями появилось христианство и ислам. Потом мы все это изучали, и когда мы собирались серьезными теологами, и даже тут не столько теологи интересны, сколько носители, наверное, самой сути русского православия, потому что когда меня часто спрашивают, вы к какой, ну, там, духовной традиции относитесь, я говорю, мы ведическое православие, потому что это русская традиция, есть те, которые через христианство реализуют свои потребности, и есть те, которые через природные храмы, капища и через храмы, которые, если мы повнимательнее посмотрим, то, как говорится, энное количество храмов старых, они несут в себе отпечаток двоеверия, когда еще дораскольное православие было, и, собственно говоря, две религиозные конфессии, ну, как бы они не были религиозными, просто два духовных течения, они спокойно между собой в одних храмах уживались. Потом случился раскол, и, собственно говоря, все эти сегодняшние там, условно, взаимные претензии, они как раз уходят, наверное, в область раскола. Потому что то, что сделал, согласно тому историческому преданию, которое у нас есть, Сергий Радонежский, он, собственно говоря, две ветви. Ветвь христианского православия и ветвь ведического православия свел воедино. И, собственно говоря, если мы посмотрим, то большая часть праздников, которые празднуются в христианской церкви, мы видим, что это праздники точно так же имеют солнечный кологодный извод, ну и то есть свое изначальное значение. Но, опять же, никаких претензий на прошлое сейчас у меня нет, и нет в них необходимости. Потому что сейчас мы входим в зону определенной турбулентности, которая проецируется не нами, но самим временем. И, собственно говоря, очень важно нам найти сегодня те мысли, те слова, те добрые пожелания, которые, собственно говоря, позволят нам эту Ну, конфронтация бы я не назвал, но, скажем, достаточно большой уровень недопонимания. И обусловлен он, как правило, как в Ведах сказано, причиной всех бед в мире является невежество. Вот нам сегодняшняя одна из наших задач — преодолеть это невежество и найти те соответствия, которые, собственно говоря, ведическое православие с христианским могут помирить, в хорошем смысле помирить, потому что мы не ссорились, потому что у нас нет необходимости, но помирить в данном случае — создать мир, а не те или иные другие элементы противостояния. Наверное, вот пока то, что я хотел сказать. Благодарю, Сурияр. Ну, мы немножко подведем как бы некий итог под тем, что сказал Сурияр. Бог един, мир един, всем подчинены законам мира, и причина всех бед в этом невежество. Ну вот, Алексей, теперь, ну, согласен ты с этим, не согласен, и как ты считаешь, что такое духовный диалог и какие его принципы основные на сегодня? Да, интересно, вообще у нас сегодня тема. Давайте, у нас будет хороший исследователь Сурияр, и будет плохой дядька Алексей Орлов, который будет выступать с другой позиции. А то, если мы в одну будем дудут, ну что у нас хорошего-то получится? Надо как-то представлять все стороны. Что я считаю на сегодняшний момент основой нашего возможного диалога вообще между всеми людьми? Это уход вообще от любой религии. Почему? Потому что если мы внимательно изучим прошлое нашей Земли, прошлое стран, то мы увидим, что достаточно большой процент всех войн был связан с религиозными воззрениями. Либо непосредственный религиозный диалог, не состоявшийся, либо присутствовали разные толкования, либо под видом религиозных войн о защите чего-либо, какой-либо святыни, преследовались экономические цели. Но если мы еще глубже возьмем, то в большинстве религиозных стычек мы так или иначе увидим экономический след. Поэтому, когда мы касаемся религиозных воззрений, то в конечном итоге нас это может привести не к диалогу, не к объединению, а к еще большему разделению. Поэтому, на мой взгляд, если мы хотим найти объединение, то в этом случае мы должны следовать следующей концепции. Любая религия, если она помогает человеку, прошу прощения, если она помогает человеку жить в радости, счастье, достатке, любви, исполнять свое божественное предназначение, должна быть личностным помощником, личностным каким-то указателем, трактовкой его деяний, компасом и так далее. Но это не должно выноситься на общее обозрение. И если обратить внимание, в данном случае Конституция Российской Федерации указано, что у нас светская страна, никакая религия не может доминировать, никакое вероучение и так далее и тому подобное. Да, есть указано слово «Бог», «Бог», но как бы вот указано и указано. Для того, чтобы нам прийти к единому, о чем говорил Сурияр, что у нас Бог един, и это все, вот все, этим закрывается. Но Бог един, если мы начнем разбирать с точки зрения религиозных концепций, то мы увидим, что авраамические религии, а в них входят, кто не знает, это Ветхий Завет, либо это Тора, в которую входит Танах, в которую входит Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин, там пророки, судьи и так далее, Исаия, Иеремия и так далее и тому подобное, мы увидим, что авраамические религии отталкиваются от иудейских трактовок тех писаний, которые были в те времена, с дополнением тех посланий, которые были даны конкретно иудеям. И во многих священных писаниях конкретно говорится о том, что есть люди, человеки, признанные Богом, с коим договор заключен, а есть те, которые Богом не признаны, с кем договор не заключен. Поэтому все святые места необходимо уничтожать тех, кто не является в договоре с Богом. Необходимо уничтожать тех, кто является учителями в недоговоре с Богом, и распространять свою религию, свои убеждения повсеместно, подчиняя себе все другие народы. Поэтому, когда мы говорим, что Бог един, то как это есть? Есть равное, есть более равнее. Да? Вот здесь вот то же самое может возникнуть. И поэтому каждый будет доказывать, что его Бог един, но с точки зрения вот моего видения, с точки зрения того, как написано здесь. Это первое. Второе. Если мы начнем изучать религиозные течения и количество расколов, ну, про войну я сказал, да? Про военные вот эти операции и так далее. Вот если мы еще глубже будем по второму пути исследовать и будем изучать религии с точки зрения, когда она зарождалась, какие там были веяния, какие были расколы, кого когда вешали, сжигали, уничтожали, рубили, то в этом случае мы обратим внимание на то, у кого было оружие, у кого было больше денег, тот оказался и победителем. И опять же, ну, это экономический такой ход, да? И опять же, если мы посчитаем количество различных сект и направлений в различных религиях, то мы будем ощущать некий дискомфорт. Ну, как же так? Если Бог один, то в этом случае почему существует столько много течений, столько много сект, столько много разных направлений, например, в христианстве или в других религиозных направлениях? Ну, если Бог один, то должна быть единая какая-то вера, единая религия. Получается, что те писания, которые, кстати, это еще один из пунктиков, написаны людьми, ни одно писание Бог не написал. Нету его печати, подписи. Написано Богом тогда-то, тогда-то, от сотворения мира. И все, печать, да? Заверено мною самим Богом и так далее. Этого нет. И поэтому, когда кто-то говорит о том, что это написано Богом, я говорю, ребята, это написано людьми. И много раз корректировалось и так далее. Поэтому отталкиваться от таких понятий, которые были здесь перечислены, с точки зрения религии, это утопическая наша позиция, которая всех нас приведет в очередной раз к войне, и в очередной раз мы будем друг друга насыплющить. Поэтому я предлагаю следующую концепцию, которая, вот сколько раз я не проверял, она принимается большинством людей, которые, конечно, не фанатики, что мы признаем, что все происходит из божественного. Это первое. Мы сюда приходим с каким-то своим поручением либо задачей для того, чтобы эту искру Божию себе проявить, взрастить, выполнить задачи личностные, семейные, общественные и для всего мира. И, вернувшись опять к себе домой, доложиться, отчитаться и двигаться куда-то дальше. И вот это вот более-менее примиримо. Когда мы не какую-то религию не выпячиваем, а следом тому, да, мы признаем, что Бог на самом деле един. Вот, кто-то во множественном числе это говорит боги, кто-то говорит в единственном числе, кто-то с точки зрения позиции троицы, либо двоичности говорит. Но суть в том, что вот такая позиция. И то, что человеку необходимо выполнить божественные задачи. А это означает, что мы тогда не служим мамоне, а мы служим высшему предназначению. И тогда мы можем примириться на том, а как нам жить, чтобы каждый мог выполнить волю Вышнюю и свое божественное предназначение. Доклад закончен. Да, благодарю, Алексей. По поводу того, что любая религия, помогающая человеку, должна быть личным указанием деяний, с этим я, конечно, полностью согласен. Но вот пока мы не ушли далее вот в эту дискуссию по теме нашего сегодняшнего эфира, хотелось бы такой вопрос задать нашим участникам. Почему именно сегодня возникла необходимость духовного диалога с христианами и какую цель преследует этот диалог? Сурьяр? Вопрос хороший. Какую цель преследует этот диалог? Ну, смысл примерно таков, я бы сказал, какую цель преследует. Наша задача, нам, нашему народу на сегодняшний день, найти тот способ, который... Даже не способ, а те правильные слова и правильные договоры, которые будут приемлемы для подавляющего большинства, они будут... Почему подавляющего большинства? Потому что вот этот демократический принцип, про который мы регулярно говорим, он потому и заложен как демократический принцип, и слава богам, или Богу роду, или прародителям нашим, уже многие стали понимать, что демократия в том виде, который нам ее притащили из Запада, она категорически неприемлема. Ну, категорически, может быть, это мое слово, но тем не менее, потому что одна из основных функций внешних управленцев, разделяй и властвуй. И поэтому функция, чтобы всегда примерно наполовину было разделено общество, и поэтому одну половину всегда вскармливают темными идеями, другую вскармливают светлыми, ну, условно светлыми, потому что если разобраться, все они примерно из одной бочки налиты, эти идеи. Ну, то же самое, как не надо далеко ходить, что произошло, собственно говоря, сейчас с нашим народом, разделенным в двух странах, что наливали с разных бочек, и получилось то, что на наших родовых местах, которые называются кладбища, появилось очень много могил с флагами, и с той, и с другой стороны. И, собственно говоря, самое страшное в этом деле даже то, что не столько, что произошло, вот то, что произошло уже, но самое страшное – это тот уровень ненависти, который смогли взрастить. Ни для кого, наверное, не секрет, что активной частью, наиболее активной частью, находящейся на противостоянии с той стороны, как раз являются наследники славянских традиций. Именно они и с большим упорством, злобой где-то, ненавистью выступают, и при том, что они уверены, что они отстаивают свое родовое право. И поэтому наш диалог, он здесь точно так же должен проходить, что мы нашли те, с одной стороны, слова, но слова — это только лишь ключи к первому, к самому делу. А само дело должно заключаться в том, что мы должны прийти к правильному пониманию, к правильному договору, то, что Алексей озвучил, да, что есть некоторые формулы, типа «Бог един», который, ну, там можно звучать «Бог един и многопроявлен», или «многие боги», но, тем не менее, основная позиция ключевая, что есть некая высшая сила, безусловно, никто сегодня не сможет утверждать, и я это смело заявляю, что он единственный знает настоящее имя Бога. Это мое уверенное заявление. Кто будет говорить иначе, я готов с ним вступить в полемику в любое время. Это раз. И поэтому ключевым моментом тут являются способы духовно-религиозного отправления. Потому что то, что Алексей говорит, что причиной многих распри являются религиозные культы, но на самом деле не сами культы, а принцип толкования божественного присутствия в этом мире. Потому что божественное присутствие есть, безусловно, но само толкование и как бы разделяя властвуй принцип, он точно так же являет. Мы объявляем себя более лучшими, более избранными, а остальных объявляем себя там то ли язычниками, то ли еще какими-то поклонниками кого-то. А в конечном итоге оказывается, что мы себя, ну, я про всех говорю, мы причисляем себя живущих по естественным и, безусловно, правильным божественным законам, а всех остальных этого права лишаем, не понимая простой формулы, что весь этот мир, как я говорю, уже создан по единому замыслу, по единой мысли, и этот замысел никто не отменял. И все, кто живет в этом мире, получили свое право не по разрешению той или иной церковной, религиозной, духовной структуры. Они получили это право, потому что, как мы говорим, род излил свою мысль, свой свет, свою силу в этот мир. И по образу, как говорится, и по подобию возник в этом мире человек, то бишь он имеет в себе любой человек, любой конфессиональной принадлежности или без оны, являющийся атеистом, все равно несет в себе один и тот же отпечаток мироздания, как говорит микрокосм, как человек, в котором отражается макрокосм, если исходить тех речей, которые любят у нас наши высоколобые ученые часто излагать, потому что ученые точно так же, как если мы будем честны, то нынешняя наука в большей степени как раз является тоже наследием веры. определенный, что вот началом всего является там атом или что-то еще первично. Поэтому мы через все это проходим. Просто у меня есть устойчивое понимание, мнение мной исследованное точно так же, и не только мной, потому что мы, как ведический центр, это не центр там одного человека, мы с очень большим количеством ведунов, жрецов, волхвов и в том числе христианских религиозных деятелей общаемся, сносимся и выводим какие-то формулы, которые нам более-менее понятны. И, собственно говоря, есть тоже достаточно устойчивое мнение, что богоискательство, назовем таким словом, оно заложено каждого из нас на уровне генетической программы. То есть каждый ищет причину самого себя или причину появления этого мира для того, чтобы прийти с этим миром или с самим собой в согласие, что то, что есть в этом замысле, оно не то, чтобы нас устраивает, а то, что оно нам приятно, радостно, и мы можем этому следовать. Поэтому тут нет никакой религиозной конфессии, которая в этом деле продвинулась бы далее. И, собственно говоря, даже если, скажем так, и опять же, я не настаиваю на сравнении, но, скажем, маленькое уточнение, что если фокус в христианстве православном, русском, ну и вообще в целом в конфессии христианской, сделан фокус на сыне, то, что они называют, то, что мы называем спасом или спасителем, посланником Иисус Христос, на нем сделан основной фокус. Почему? То есть Бог через него приближен к самим прихожанам, к последователям той или иной церковной миссии, потому что Бог, который находится высоко, которого никогда никто не видел и практически никто не слышал, за исключением, наверное, какого-то количества пророков, он находится очень далеко, и людям сложно его понимать. Поэтому Бог очеловеченный, и причем человек, который там же есть, если мы вспомним это самое Писание, Евангелие, да, Благая Весть по нашим, что до определенного момента Христос, посланник, жил как человек, а потом, ну, получив преображение, он уже являл собой божественное начало. И, собственно говоря, там формула, которую я слышал не раз от христиан, она заключается в том, что человек стал, то есть Бог стал человеком, ну, то есть вот это проявление Сына, для того, чтобы человек мог стать Богом. То есть вот свое подобие, которое есть у каждого человека, он мог в большей степени реализовать. Вот. Ведическая традиция, она, по большому счету, так как имеет, ну, значительно более длинную историческую перспективу, не перспективу, а ретроспективу, то есть время существования, все эти позиции, они были разобраны. Почему в какой-то момент появилось, если вот индийскую взять, что появилось достаточно большое количество аватаров, это, опять же, Бог очеловеченный, тот, который появился здесь в виде человека, для того, чтобы люди могли осязать, воспринимать, что это возможно. И, собственно говоря, одним из ключевых моментов тут является, если кто-то читал Евангелие, наверное, так внимательно, как я хотя бы, ну, если, естественно, те, кто читали его лучше, чем я, но я в свое время знал его почти наизусть, сейчас хорошо помню, что Иисус на Христос, да, посланник, вестник, находясь на последнем буквально издыхании, сказал своим последователям: «Дерзайте, ибо я победил мир, будьте такими же, как я», там, ну, не дословно, но близко по тексту. Подразумевается, что в самой, я просто сейчас некий такой не глубокий, но частичный сравнительный анализ делаю ведического наследия и христианского, что, собственно говоря, как сказано, что все живущие в наших родах, ведут свой исток, собственно говоря, от наших вышних предков, родных богов. И, собственно говоря, наше родство божественное начинается от наших родителей и восходит дальше и дальше к нашим предкам и, собственно говоря, упирается в небеса. И мы на этом достаточно четко стоим, с одной стороны. А с другой стороны, вот этот момент обожения, которое... обожение в данном случае, переведу это слово, как оно мне, наверное, кажется, правильно понимается. Если у кого-то есть другое мнение, я в данном случае не настаиваю, это вопрос дискуссии. Обожение — это значит активация и взращивание в себе божественных признаков. Это не длина пальцев, это как раз состояние духа, состояние твоей любви, состояние твоего творческого процесса, состояние твоего самосознания — это все превосходные степени, которые должны проявиться в каждом. И это вовсе не принципиально, в какой конфессии ты находишься, принципиально как раз иметь эту возможность. И, собственно говоря, поэтому даже делая такое простейшее сравнение, что есть, вот почему я сказал, что Бог-Сын — это приближенный Бог для того, чтобы люди его могли воспринимать. А Бог-Отец — это вот то, что мы, собственно говоря, называем единый и многопроявленный, то, что мы чаще всего употребляем определение род. Но род, опять же, я как скажу, это не личное имя Бога, это, собственно говоря, имя не имя Всевышнего, а обозначение Всевышнего, который является порождающим началом для всего мироздания всех здесь живущих. По большому счету, вот этот фокус просто либо на Бога Отца, либо на Бога Сына, это и есть тот элемент, который не то, что нас разнит, а наоборот позволяет нам в перспективе дополнить понимание друг друга. И в этом, я думаю, наша возможность, по которой мы должны двигаться. Должны — тоже хорошее слово. Я закончил, пока. Благодарю, Сурьяр. Много сказал Сурьяр. Алексей, может быть, ты дополнишь, а может быть, скажешь, с чем ты согласен, не согласен, и почему именно сейчас возникла необходимость духовного диалога с христианами, какую цель преследует этот диалог? Диалог преследует цель перестать враждовать. Хотя с точки зрения религии это невозможно. Вот сейчас я говорю такие, может быть, кому-то страшные слова, но с точки зрения религии это невозможно. А с точки зрения веры, то есть ведания первичного замысла, первичного божественного сияния, мудрости, это возможно. Потому что, как правило, сказал Сурьяр, ведическая культура, только уточню, славяно-русская ведическая культура, из которой вышли многие другие ведические направления, в том числе юго-восточные, о чем сегодня тоже было сказано, включает в себя все те писания и толкования, которые когда-либо были и есть на Земле, и, возможно, будут еще. Вот такой парадокс. То есть ведическая культура – это все мироздание, которое не только с Землей связано, не только с небесными светилами, но и с нашей галактикой, и с нашими окружениями галактик, и с нашей Вселенной и мирами, той Вселенной, в которой мы находимся, вот на этой трехмерной горизонтали с параллельными мирами, а также мирами ниже сходящими Вселенных, мирами выше стоящих, и с теми, которые мирами, откуда все вообще происходит. Вот ведическое намного шире. А библейская концепция, многие другие концепции, привязаны к деяниям на Земле. И поэтому те боги, которых описывают, ну, это какие-то господа, которые сюда были назначены, для чего-то они пришли, и они взаимодействуют только с людьми, которые на этой земле, в этом пространстве присутствуют. Чувствуете отличие? Вселенные, миры вселенных, нижние, верхние, параллельные, идеологический мир, откуда мы все пришли, в который мы вернемся. И вот конкретно маленькая-маленькая-маленькая песчинка, незаметная вообще во Вселенной, как наша галактика, часть галактики, которая находится, наша Земля и сама Земля. Чувствуете разницу? Поэтому, если мы говорим с точки зрения религиозных догматов, всегда будут деления, всегда будут придирки. Слово неправильно, это неправильно, эти язычники, эти там сумасшедшие, эти еще кто-то, и всегда будет мордобой. Когда мы говорим с ведической концепцией, то тогда все это существует, и драться нам не за чего. Ну, просто реально не за чего. Потому что мы понимаем суть происходящего. И мы не фанатики. И вот принимайте, какая позиция вам нравится. Это раз. Второе. Вы, если вы исключаете свой род, что происхождение с рода небесного, то в этом случае вы тогда исключаете самого себя. Ну, вы тогда безродны становитесь. Что является исключение себя из рода? Это предательство своего рода. А ведь на этом свете ничего страшнее предательства своих предков не существует. Обратите на это внимание. Все остальные вот эти вот дополнения, описанные в религиях, в учениях, теософии и так далее, это дополнение. Предание своего рода самое страшное. Потому что отсюда идет гордыня. Ну, я же отказываюсь от рода. Я сам по себе крутой. Либо я служу вот тому-то, который когда-то чего-то. И так далее. Возвышение себя, своего направления, своей секты, своей религии. Это все гордыня, друзья. Гордыня и безумие. Так вот, поэтому с точки зрения позиции маленькой-маленькой религии, вот такой вот малюсенькой, примирение невозможно. Ибо у этого малюсенькое, у этого малюсенькое, у этого малюсенькое. И друг друга опять на ринге в угоду кого-то, кто так развел по углам, разделил и властвует. Мы друг другу будем морды плющить. И будет у нас войны, кровопускание и так далее. Причем не только религиозные. И политические, которые вы сейчас видите, и экономические, которые вы сейчас видите. Это все война из той же серии. Просто под разными соусами. Одно и то же блюдо. С разных сторон. Ты видишь отсюда, я вижу отсюда, ну и так далее. Это соус такой, это соус такой. И для того, чтобы убедиться, что авраамическая религия, это, ну, авраамические религии, которые имеют основу в Торе, либо там в Ветхом Завете, как называют, это воинствующие, да? Вот давайте просто цитату прочитаю из Исхода, это Тора, либо Ветхий Завет, 34-я. Часть, стих 10-14. Ну, читаю вам внимательно. «И сказал Господь Моисею, вот я заключаю завет перед всем народом твоим, народ твой. Сделаю чудеса, каких не было по всей земле, и никаких народов, и увидит весь народ, опять же, твой народ иудейский, среди которого ты находишься, дело Господа. Ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя». Страшно будет кому, если он это творит. Ну, естественно, не ему, его, не его народу. «Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего». И дальше перечисляются разные народы, которые в те времена вот вокруг существовали. Амореев, Хананиян, Хатеев, Фаризеев, Евеев, ну и так далее, там, и тому подобное. «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь». То есть входишь в землю, там живут народы, там у них своя культура есть, но с ними не-не, будь отделен. «Дабы они не сделались сетью среди вас, чтобы не запутались вы. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их и изваяния богов их сожгите огнем». Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа. Потому что имя его – ревнитель. Он Бог – ревнитель. Точка. Что мы отсюда видим? Существование множества других богов. Пожалуйста. Другим не поклоняйся. Только мне. Я ревнивый. Я буду наказывать. Других, если ты меня слушаешь, буду изгонять с лица твои, уничтожу. С ними не соединяйся, их культуру не воспринимай. Поэтому, кто бы ничего не говорил, христианство есть продолжением иудаизма. В иудаизме, в Ветхом Завете, в Торе это конкретно сказано. И кто скажет, что это где-то там для иудеев, нет, друзья мои, праздники христианские, если вы внимательно обратите, строятся на поминовение святых, которые в подавляющем количестве взяты из Ветхого Завета. На венчании произносятся славления и подобания представителям Ветхого Завета, то есть Торы. Поэтому не надо кривить душой и говорить, что Тора или Ветхий Завет – это что-то такое отсутствующее или противостоящее. К тому же Иисус говорил, что не разрушить, не нарушить – А исполнить Древние Заветы я пришел. Древние Заветы, он сам был иудей, обрезанный, обрезание Господне, вот в ближайшее время будет, будете его праздновать, говорит о том, что он иудей в полной мере и жил по иудейским законам. Да, привнес новое, привнес то, что получил в других народах, о чем я сейчас говорить, наверное, буду, и Сурьяр поговорит, Алексей, может, задаст вопросы. Но суть в том, что не будет у тебя других богов, кроме моего. Подтверждением этому всему являются многочисленные уничтожения святынь коренных народов, которые производились руками христиан, руками других последователей авраамических религий. Недавно, совсем недавно, вот есть такое место в Щиж на Брянщине. Замечательное место, древнейшее место, где наши предки охраняли свои земли. И там поставили хранителя. Хранитель этого места. Ну, казалось бы, вырезали, стоит, радуйтесь, культуру свою люди поднимают. Спилили. Буквально там через день или через два, или, может, на следующий день. Спилили, и все, на две части распилили и сбросили. Друзья, это 282-я статья, это разжигание вообще-то по религиозным представлениям. Это 282-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Ибо написано, никакая религия не является государственно образующей. Нету государственно образующей религии. Никто не имеет права навязывать кому-то что-то. Никто не имеет права осквернять что-то. Значит, что мы здесь видим? Мы видим конкретное последование тому, что было сказано Господом иудеев в Исходе 34 глава, стих 10-14. Ну и так далее. Там же можно и про долги, и ростовщичество, и уничтожение других, и там вырезайте всех, вплоть до животных, и так далее. То есть мы видим, что если мы отталкиваемся от религиозных основ, то тогда будут разрушения святынь других народов, святынь каких-то других религиозных верований и так далее. А если мы убираем это и говорим, ребятушки, давайте жить по-человечески. Вот Бог един, о чем мы говорили. Бог един. В каждом есть искра Божья. Если кто-то пришел сюда, а Бог велик и един, если он послал даже вот так с этой позиции, значит, этот человек для чего-то здесь нужен. А вы его в бесы, а вы его там в чмо какое-то. Значит, вы что, вы богоборцы, что ли, получается? Ну, сюда Бог послал с искрой Божьей. Тот, который, может быть, иной веры, но он же послал его сюда. Почему вы разрушаете его святилище и капище? А потому что так написано. Так вопрос, кто тогда богоборец-то? Кто сказал, что других богов не будет, только я один? Вернее, не будет, а поклоняться нельзя. Вот и все. Поэтому еще раз, если мы отталкиваемся от религиозных воззрений, то в этом случае мы найдем кучу различий. Если мы отталкиваемся от того, что есть единое, большое, намного больше, чем написано в иудейской Торе или Ветхом Завете, намного больше того, что принес Иешуа, Иисус, Иса, как хотите называйте, в посланиях своих к иудеям, он пытался донести Духа Святого, там, дать ведические основы и так далее, ну, чтобы погибшие живутся дома Израиля, 12 колен, это и есть народы, которым он посылал. Только Израиль. И своим ученикам говорит, вы будете судить 12 колен дома Израиля. Вы мои ученики. Только народы дома Израиля будете судить. А нам сейчас преподносится и всех, и славян тут, и узбеков, и там еще кого-то. Всех будут судить. Не, ребят, там конкретно написано. Только к погибшим овцам дома Израиля. Судить будете только 12 колен дома Израиля. То есть эти народы. И к ним идите. Ну и по поводу злата, серебра. Было же сказано, идите к народу. Вот эти вот как раз 12 колен дома Израиля. Но не берите в пояса ни хлеба, ни злата, ни серебра. А у нас деньги, деньги, дребеденьги, войны, религиозные, под соусом денег. Так что, друзья, еще раз хочу обратить ваше внимание. Если вы пытаетесь разговаривать с точки зрения религии с другими людьми, то будут спиленные кресты, уничтоженные минареты, уничтоженные капища и так далее. И будет война до конца веков. Если вы понимаете, что религия – это личное дело человека, война прекращается, и мы начинаем заниматься общим хозяйством, мы начинаем жить по-божьему, понимая, что Бог един, понимая, что наши предки – это наследники богов, и тогда у нас все ладится, ибо завет – жить в ладу с природой. Я закончил. Благодарю, Алексей. Ну, идем дальше. Следующий вопрос. Каковы ключевые элементы, которые могут способствовать открытому и конструктивному общению между представителями разных вероисповеданий. Сурьяр. Ну, вопрос хороший, как раз предметный. Я бы, наверное, предположил то, что я в первой части своего сегодняшнего пребывания высказал, что невежество – источник всех проблем в этом мире. Невежество, собственно говоря, у нас во всем. Диалог, он не, условно говоря, группой там, славян, родноверов, ведистов и, с другой стороны, группой христиан. Нет, я думаю, что этот диалог, он может быть лишь как следствие другого щепетильного и правильного разговора, в котором могут участвовать, наверное, все-таки три стороны. Я бы так сказал. Ну, четвертой или пятой стороной там могут присоединиться какие-либо религиозные конфессии, там, включая иудеев, включая мусульман. Но идея примерно будет та же самая, что именно теологи, именно сведущие люди с той или иной духовной традиции или религиозной традиции встречаются между собой. Почему я говорил, что именно на моем опыте? Я встречался с одним из прозорливцев нынешней церкви Ильем, который был в Оптиной пустыне. Сейчас он оттуда вывезен, чтобы слишком много от него не было, наверное, света. Николай Гурьянов, который жил на острове Залит в Псковской земле, на Псковском озере, насколько я помню, с ним точно так же встречался, и это остались у меня очень теплые, хорошие воспоминания, при том, что мы могли бы назвать друг друга разноверцами, но мы точно были с ними не разноверцы. По какой причине? Потому что ключевым элементом с их стороны более зрелое, я понимаю, и с моей менее зрелое, это как раз то, что привыкли называть любовью, но очень мало кто понимает, что это такое. И вот этот вот момент, почему я привел этот пример, что как раз именно имеющие любовь в сердце, принятие, согласие, настроенные на правильный, как это самое, созидательный разговор, могут прийти к тому согласию, которое нам необходимо. Мы, собственно говоря, никогда не закрывались от этого общения. Просто если люди, не обладающие достаточным уровнем вежества или ведения, приходят на подобные диалоги, они в конце концов скатываются просто в крики, потому что ни одного сколько-нибудь разумного аргумента, как правило, противопоставить расширенному пониманию даже их вероучения они не могут. Поэтому мы не просто так погружались и изучали это, потому что надо понимать, с кем и на каком языке разговаривать, а не то, что там надо познать язык врага твоего. Нет, мы ни в коем случае не считаем русских, русскоязычных христиан, которые в христианском православии пребывают, врагами, потому что они... У них есть хороший термин, но не их термин, имеется термин, который употреблен в Евангелиях и часто вспоминается. Ближний. Ближний – это тот человек. Там даже Иисус дает достаточно хорошее толкование, кто является ближним. Ближним является тот, с кем ты можешь, ну так я немножко перефразирую, там чуть по-другому написано, но смысл такой – тот, который поможет тебе в беде, тот, который разделит с тобой тяготы пути, который не предаст тебя и будет с тобой рядом. Это и есть ближний. И не там говорит, он почему, если там Иешуа, Иисус вспоминал, он не зря сказал, что сначала пришел фарисей, потом пришел книжник, и все прошли, не помогли. Но пришел самарянин, на тот момент самаряне были... как вот условно говоря, язычники и христиане. разделяясь конфессионально. Так вот, самарянин, условно переведен, помог тому, с кем случилось худое. Его побили, обокрали и бросили в канаву умирать. Но этот самарянин, язычник, назовем так, достал его из этой канавы, отдал ближайшую гостиницу, призвал лекаря и договорился. Да, запомните вот простые вещи, как относиться надо друг к другу. Достал, подлечил и оставил деньги на содержание этому хозяину гостиницы и сказал: если издержишь больше, я тебе дам еще. Вот если мы бы так смогли друг для друга делать, то, собственно говоря, никаких расхождений не было. Поэтому нам надо искать не то, что нас разделяет, а то, что у нас един дух русский, единое небо русское, единая земля русская. И это все русское. И никто из нас не говорит это там родновежское, языческое, славянское, христианское, там иудейское. Нет, это все земля русская, душа русская. Это значит то, что нас всех соединяет. И в этом ключе нам надо двигаться. Поэтому если мы всю квинтэссенцию учения христианского от Христа, а не от Ветхого Заветного, почему я, то, что Алексей ссылается на Ветхозаветное, там они вроде бы как бы исходят одно из другого, но по моему достаточно выверенному мнению, все-таки это разные духовные процессы, разные духовные школы, и поэтому христианство была попытка привнесения понятия, первое пришествие любви состоялось тогда, но оно не состоялось в той полноте, что понятие было дано, но оно не было раскрыто, не было закреплено. И по большому счету то, что принесено было Иешуа или там Иисусом, или Христом посланником, слово можно перевести «возлюби ближнего своего, как самого себя». «Возлюби всем разумением, всей крепостью Бога». И, собственно говоря, вот эта Троица и есть настоящая Троица. Ближний твой, Бог и ты сам. И вы всегда, где двое там собраны или трое, там как сказано, да, во имя мое. Значит, ты, он, Бог с ними. Или я там, как говорит Бог. И вот эту позицию мы должны четко рассматривать, потому что общего у нас значительно больше. То, как каждый в сердце своем, в душе своем, в сознании своем, в духе своем, в роду своем воспринимает божественное явление, это его личное восприятие. Никто из нас ни одного роста, никто из нас ни левый, ни правый. У каждого есть свой дух, есть сердце и есть родовое предание, благодаря которому он движется по этому миру и воспринимает. И вот это и есть квинтэссенция христианского учения. И первое слово здесь, конечно же, любовь. Если у нас нет братской любви, да, точно так же, кто кладет жизнь свою за други своя, так же сказано. Вот у нас на любой, в любом воинском и прочем столкновении, это первая заповедь, тот, который, почему у нас всегда такое большое количество героев, которые пожертвовали собой, дабы его соратники, его собратья, не спрашивая, какой они конфессии, какой даже национальности, если они русскоязычные, он всегда готов был пожертвовать собой, чтобы больше его родовичей выжило. И это была ключевая позиция. Вот. А если мы берем славянскую, ведическую, там, родновежскую позицию, основная заповедь сегодняшнего дня – свято чти богов родных и предков славных, что есть одно. Живи по совести, в ладу с природой. Природа, просто начну, условно говоря, с конца, что природа – это не травки, муравки, не деревца, не речки, хотя это тоже проявление природы. Опять же, мы слово откуда взялось? При то, что родом здесь проявлено, тем, кто является основным источником всего существующего. И в ладу с природой это значит ты есть тоже природа. И все, что здесь явлено, вот весь наш мир, он называется природой, именно от рода и зашедшее. И, соответственно, все встреченные тобой здесь являются природой, точно так же, в ладу с природой и с самим собой, и тем, что каждый день тебе несет. А живи по совести — это значит слушай голос божественной вести, которая гласит твое сердце внутри тебя. Вот что такое жить по совести. Кто против этого может что-либо сказать, потому что это самая глубинная русская традиция, которая у нас впитана в самую глубину нашей крови, нашего генома — жить по совести. Сейчас многие стараются как бы отринуть это от себя, но мы никуда не денемся, мы вернемся в этом. И каждый, приходящий на диалог, должен спросить тебя, кого он видит перед собой. Врага, за которого даже по Писанию необходимо молиться, или все-таки это ближний? Я так настаиваю на том, что мы ближники. И, собственно говоря, если мы чуть глубже будем погружаться в то учение, которое принесено в земли иудейские пророком или там вестником или Сыном Божьим Иисусом, мы увидим, что если собрать выборку небольшую свидетельского знания, мы поймем, что практически это во многом об одном и том же. При этом я говорю, что Ветхий Завет я здесь не включаю в систему договоров. А Завет — это как раз то, о чем договорились люди с небесами или с Богом. Наверное, так я сказал. Благодарю, Алексей. Какие ключевые элементы, которые могут способствовать открытому и конструктивному общению между представителями разных вероисповеданий? Да, после сказанного с Урьяром тут надо дополнение. Я, еще раз, я злой следователь сегодня. Вот реально злой. Поэтому смотрите на меня, все тухлые яйца в мою сторону, пожалуйста, кидайте. По поводу того, что исключить какую-то часть священных для христиан писаний, это невозможно, это противоречит канонам церкви. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не перейдет небо и земля, ни одна йота и... или ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется Царствие Небесным. А кто сотворит и научит, тот великим наречется Царствие Небесным. Матфей, 5 глава. Как вы видите здесь, Иисус говорит, что он, до него Ветхий Завет, Тора была, да, Тора и все другие писания, а он сам был обрезан, то есть он иудей. Получается, что он по Торе действовал, по тем священным книгам иудейским, которые были, существовали, и заветы, которые в них написаны. Он пришел их исполнить, исполнить до последней черты. Точка. Поэтому если вы исключаете Тору, Ветхий Завет и другие писания, где эти заветы присутствуют, а часть заветов я уже неоднократно указывал, в том числе и сегодня прочитал, какие они, разрушить святилища других народов, не смешиваться с ними и стать владыками и так далее и тому подобное над ними, то в этом случае тогда вы должны Иисуса тоже исключить из этого всего. А если вы исключаете Иисуса, то тогда и христианства не будет. Поэтому здесь надо понять еще раз. Мы пытаемся от религиозных отталкиваться воззрений. Тогда будет война между толкователями, между представителями разных религиозных течений и между народами. Если мы отталкиваемся от единого, то тогда у нас религия становится личным делом каждого. И мы тогда человека судим не потому, кто более точно читает какие-то писания религиозные, а потому, как он живет, какие он делает поступки, насколько его дела полезны миру, обществу, семье, роду и ему лично. Вот все вместе неисключимо. Я, род, не исключим, друг друга не могут исключить. Семья, я, род, не исключают. Народ, где представлены разные наши семьи, тоже не исключает одно другое. Это все единое. Страна, в которой существуют народы, где есть вот это все, тоже единое. Держава, мир, это все единое. Поэтому я призываю к миру. на том, что нас всех объединяет. Если вы еще раз пытаетесь трактовать учения какие-то с точки зрения религии и мир получить среди разных народов, разных религиозных воззрений, в том числе и внутри одной религии, в этом случае будет постоянная война. И причин для войны найдется огромное количество. Не так запятую поставил в Писании, не так слово произнес, не на том языке. Кстати, христиане должны не только присутствовать в церкви, быть на заутренней, обедне, вечерне, но еще и голосом поддерживать, голосом своим поддерживать те словеса и песнопения, которые произносятся в церкви. Это означает, что вы должны говорить как минимум на трех языках. На так называемом древнерусском, так называемом, на греческом, так называемом, и на языках, которые относились к семитским народам, то есть на, так, условно, арамейском либо иудейском. Кто из вас этим владеет, христиане? Кто поддерживает голосом? Немного встречаю. Еще один из митрополитов к этому дополнял. Вы должны каждый день, и независимо, где вы находитесь, за утреннюю, обеднюю, вечернюю, исполнять. Многие ли из вас это исполняют? И третье, вы должны находиться в христианской общине, то есть жить совместно в общине и придерживаться всех тех канонов, которые в религии есть. Это дополнение. Теперь представьте, что вот такая община и вот такие вот люди сталкиваются с другой общиной, например, мусульманской, буддийской и так далее. И что начинается? Начинается вражда. Потому что ты не так, этот не этак, я не потому, ты не посему. Когда мы убираем религиозное, это ваше личное. Никакой священник не имеет права поставить свою религию выше другого. В круг собрались и рассматриваем друг друга как людей, имеющих искру Божию, исполняющих божественное предназначение, живущих на земле. И вот тогда можем договориться о том, как вести совместное хозяйство, о том, как воспитывать детей и так далее и тому подобное. Теперь по поводу совести. Вы можете проверить меня. Открывайте Ветхий Завет или Тору и попробуйте там найти слово «совесть». Открывайте Евангелие и попробуйте там найти слово «совесть». Там есть упоминание о каких-то праведных-неправедных делах. Но почему-то слово «совесть» там не употребляется. А если употребляется, это переводится как какая-то там внутренняя боль в районе почек, которая мучила всю ночь, ну и так далее. Проверяйте. Поправьте, если я не прав. Поэтому, если учение не подразумевает слово «совесть» в том понимании, которое является божественной вестью совместной, то есть жить по законам единым, то в этом случае возникает вопрос, а по каким законам мы живем? Не получается именно по законам, которые трактует религиозное сообщество, которое вышло из какого-то конкретного народа. То есть власть какого-то народа получается над всеми вами, его религиозное воззрение, ваших-то нету. И тогда получается, кто-то раб, кто-то хозяин. А позиция хозяев к рабам – это как к животным. И это написано, что семя их приравнивается к скоту, семя гоев и так далее. Ну, почитайте внимательно, это же не мои слова. Брату своему не давай в рост ни хлеба, ни серебра, а другим давай, да, и через это будешь, и так далее. И другие народы будут приходить тебе нести дары, и цари будут там, и так далее. Это же все не у славян-русов написано. Это написано в основе всех авраамических религий. А то, что Тор, Ветхий Завет в основе является, никуда не денешься. Иначе надо Иисуса исключать. Он был иудеем, и он пришел не нарушить, а исполнить. Поэтому, друзья, вот давайте либо там трусики, как это в анекдоте, да, оденем, либо крестик с ним. Ну, что-то вот одно. И поэтому еще раз. По религиозным догматам мы сойтись не можем. Ибо там написано «уничтожай». Теперь давайте коснемся ведической основы, про которую сказал Сурьяр. Очень хорошо сказал, мне понравилось. Ну, всегда он говорит то, что часто мне нравится, поэтому здесь что конкретно-то указывать. Жить по совести в ладу с природой, свято чтя заветы великомудрых богов и предков. Совесть присутствует, то есть божественная весть присутствует. В ладу с природой, природа человеческая, природа семейная, природа общества, природа мира, природа вселенной. Это все природа. То есть учитывая все то, что было когда-то создано теми самыми, кто является богами какого-то народа, Бог. А у нас и мужчина, и женщина, кстати, богини, а не только одни мужики, как где-то Авраам родил Исаака, Исаак родил Иуду и так далее. Вот. Поэтому здесь надо понимать, что если мы берем еще раз что-то маленькое, мы всегда будем с большим конфликтовать. Если мы отталкиваемся от большого, то маленькое входит. Славяно-русское представление, ведическая культура включает в себя все. Никакого противодействия нет. В том числе нет противодействия с какими-то другими народами, которые здесь присутствуют, потому что они здесь появились, исходя из того предназначения, которое свыше. То есть мы не воюем с богами, мы не богоборцы, а богоборец, напомню, слово Израиль означает богоборец. Еще раз, читайте внимательно Ветхий Завет Тор. Так вот, когда мы отталкиваемся от того, что совесть присутствует славяно-русов, что жить по совести в ладу с природой, свято чтя завет великомудрых богов и предков, а богов множество и у каждого народа есть свет, значит, мы принимаем всех, значит, сходится. И не воевать с другими народами, а понимать их суть и понимать, для чего они были, и быть сильными, чтобы те, кто проходимцы и прохвосты, нас не победили. Понимаете? Одно дело воевать с кем-то, быть втянутым в войну, кем-то придуманным, а другое дело быть сильными, чтобы войну не допускать. Чувствуете разницу? Быть настроенным против кого-то, играть в войне на самоуничтожение, по правилам, кто нам и подкинул эту войну, либо быть сильными и не допускать войны, а мерзавцу бить по зубам, потому что он мерзавец, выгонять его, потому что он мерзавец, а не потому что он другой религии, другой веры, другого воззрения, потому что он не так правильно слово там произнес, не на том языке и так далее. Чувствуете разницу? Быть человеком и судить по тому, что делает человек, либо быть религиозным фанатиком и постоянно быть в войне. Поэтому ведическая культура намного шире. Ведическая культура включает в себя все религиозные направления течения в упрощенном их формате. В том числе, прочитайте «Бытие», самое начало, и вы видите, оказывается, там в упрощенной ведической концепции создания того, что мы называем Вселенной, но там упрощено до нашей Земли. И там говорится не о Боге, а о богах. Еще раз, Тора – это перевод, вернее, Библия, Ветхий Завет, Ветхий Завет. Это перевод Торы. В Торе написано конкретно: «Элохим, боги создавали». И там говорится: «Равные нам». Или «неравные нам боги». Ну и здесь же тоже сегодня читал, там тоже про богов. Не будьте других богов, там не поклоняйся другим богам и так далее. А только мне, потому что я сама ревность. Ну и еще тоже вот хочу уточнить. Очень часто происходит кривотолкование. Я же сейчас про ведическую культуру не говорю. Если вот тут мы затронули иудаизм, из него вышедшее что-то, и того же самого Ису, Иисуса, Иешуа. Значит, если мы берем Матфея, 19 главу, посмотрите, как иногда толкуют. 28 стих. «Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын человеческий, на престоле славы своей с большой буквы, сядете и вы на 12 престолах, вы на 12 престолах судить, внимание, фанфары, дробь, судить 12 колен Израилевых». Никакие народы, кроме 12 колен Израиля, сюда не попадают. Это сугубо иудейское направление. Как говорил Иисус, пришел только к погибшим овцам дома Израиля. Поэтому с этой вот маленькой доктрины, данной иудеям, которые ее многие не приняли, судить о всех народах и пытаться под это маленькое подстроить всех народов нельзя, не получится, война будет. Его последователи будут судить. И всякий, дальше 29 часть, и всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня, ну, ради имени моего здесь написано, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, а последние первые. То есть здесь говорится, жизнь вечная не на этой земле, а вот эти все 100 крат больше наследуют Вышнее Царство. Поэтому, когда я слышу, кто-то трактует: отдай здесь все в мою секту, отдай мне все, свои все деньги, откажись от братьев, сестер, детей и так далее, и ты получишь здесь же на земле что-то, это искривление того, что вот тут написано. И поэтому любой, кто называет себя христианином, либо называет себя каким-то воплощением Иисуса и трактует вот это все с точки зрения земных благ, ты сейчас рубль отдай, а там 1000 получишь завтра. Либо там 1000 отдай, 10 тысяч или 100 тысяч получишь, там миллион отдай, продай все, и там 100 миллионов получишь. Это все искривление, кривизна, даже здесь. Поэтому, друзья мои, первое заключение, свою долгую речь уж, извините. Нельзя в малое впихнуть большое, ведическая культура большое, а религиозное течение – это малое. В очередной раз вам на это указываю. И второе, нельзя трактовать и подстраивать все священные писания даже какого-то маленького народа под свои какие-то представления, под свои ощущения того, что я крутой, и дайте мне все деньги, все блага, отрекитесь от своих близких, родственников и так далее. Потому что здесь я вам дам намного больше. А практика показывает, что больше теряют. Доклад закончен. Благодарю, Алексей. Ну, мы идем далее. Есть еще несколько у нас блоков небольших, и мы уже движемся к разговору с нашими слушателями и зрителями. Какие предвзятости и, может быть, стереотипы могут помешать нам понять друг друга в этом диалоге? И каковы примеры, может быть, все-таки у нас люди любят какие-то примеры. Какие примеры есть успешного духовного диалога между христианами и представителями других взглядов и вер? Можете ли вы поделиться конкретными случаями, когда такой диалог привел к положительным результатам? Вот такие вот три блока вопросов. Сурьер? Вопрос как минимум непростой. И я, наверное, скажу сразу же, на него отвечу коротко, что по большому счету на сегодняшний день позитивного диалога лично мне неизвестно, именно кто, о чем говорил Алексей, на религиозной почве. Как правило, видел несколько, помимо, условно говоря, исторической ретроспективы, в наше время видел несколько общин, которые договорились между собой просто, категорически не обсуждать никакие религиозные вопросы, а обсуждать только моменты реальной жизни, которые они готовы созидать, сообщать. И кто с этим соглашался, по большому счету дело у них начинало спориться, потому что, опять же, когда люди не сведущие, не обладающие внутренним уровнем, не, опять же, не книжной образованностью, а внутренним уровнем духовности, я вот именно такое слово употреблю, любви, принятия, они могут договориться. Обычным людям это очень сложно. Почему? Потому что у обычного человека жизнь его строится на определенных правилах. Часто, к сожалению, этими правилами являются религиозные догматы. И, собственно говоря, они, как множество костылей, держат его в пространстве и времени жизни, эти догматы. И попытка выдернуть у человека эти догматы для него страшна, потому что он боится, что его жизнь рассыпется. Только люди, имеющие очень глубокий уровень подготовки, плюс имеющие, безусловно, светлую, чистую душу, могут к этому прийти. Но то, что ведомо нам, испущено с вышних небес, что сейчас наступает, запомните это, оно так и будет, второе пришествие любви. И, соответственно, первый урок, который мы сейчас все потенциально можем получить, это в первую очередь я сейчас обращаюсь к христианам православным, потому что, общаясь со славянским, с языческим, родноведческим, ведическим последователями, я ни у кого из них не видел такой, как правило, брызгающей сильной слюной ненависти. Там, да, какие-то есть оговоры, там еще что-то, но смысл такой, что все понимают, что мы род, что мы народ, что мы един дух, что мы единая земля, что мы единая слава, что мы единые потомки единых предков. И наука нам говорит о том же. Но на сегодняшний день у нас уже примерно 40-50% являются вышедшими из всех религиозных и духовных конфессий, потому что для них это уже стало неприемлемо, как некая старая формула бытия. И это тоже те, которые в нашем диалоге могут оказаться. И третья сторона, про которую я не упомянул, это, собственно говоря, жречество иного толка, которое сейчас находится у власти. Они точно так же должны понять, что время разделений подходит к концу, потому что мы сейчас как раз, ну это опять же предреченное, я говорю как некое предсказание, что сейчас мы находимся на развилке либо очень большого и тотального уничтожения, там тотального это значит очень большого, перевожу опять же 8 из 10 может уйти, либо мы ищем способ исполнить заповедь братскую для всех родов наших, для всего народа и тех народов, которые с нами, во-первых, живут на одной земле, во-вторых, разделяют наш смысл и нашу заповедь жизни. Поэтому второе пришествие для тех, кто является христианами, и для всех остальных оно уже началось. Просто любовь — это согласие, принятие, сотворение, признание единства. Вот что, что такое для меня любовь. Я даже специально написал в эти дни большую статью, чтобы попытаться понять это, наверное, глубже, чем было. Хотя мне любовь как таковая, сердечная, душевная, духовная, она знакома, я думаю, достаточно глубоко. Я сказал. Благодарю, Алексей. Какие, может, предвзятости или стереотипы могут помешать нам понять друг друга и каковы примеры успешного духовного диалога? Может быть, какие-то конкретные случаи, где диалог привел к положительным результатам? На самом деле, мне часто приходится общаться с людьми разных, так называть, религиозных направлений. И как только у нас заходит разговор о существовании человека, о хозяйственных делах, о воспитании детей, о том, как нам жить дальше, как управлять страной и так далее и тому подобное, то в этом случае все споры прекращаются. Мы сразу находим общий язык. Мы сразу начинаем друг друга понимать, и мы сразу выстраиваем вот эти самые хозяйственные связи. Независимо от того, в мусульманской среде он воспитывался, в атеистической, христианской, буддийской, сразу же находится общее понимание. Сразу же выстраиваются общие дела. Как только появляется религиозный представитель, либо религиозный фанатик, который, как в том анекдоте про студента, который выучил билет про блох, все время все переводит в религиозное, в религиозное, в религиозное, вставляет эти шпильки, разваливается любое дело. Ему и так сказал: слушай, ну тебе что, плохо живется, смотри, мы друг друга любим, у нас нормальные взаимоотношения, мы друг друга поддерживаем. Мы друг друга понимаем, мы выстраиваем общие планы хозяйствования, через это мы занимаем территории свои родовые, через общее хозяйство мы становимся властью на этой земле. Потому что те, кого называют упырями, врагами человечества, паразитами социальными, они понимают только один язык – силы и денег. Деньги через силу, силы через деньги. Поэтому если вы не занимаетесь хозяйством, все, вы никто, и звать вас никак. Вас пинками шпынет. Как только вы объединились вместе в деле, и у вас появляется своя казна, у вас появляется что-то из этой казны воплощенное, трудовые места, свое обеспечение, продовольственная безопасность и прочее, прочее, вы когда сами начинаете воспитывать детей, и вы отвечаете за свое пространство, вы становитесь властью на местах, и это местное самоуправление, потому что оно переизбирается с постоянной эпизодичностью. И через местное самоуправление, вся территория занята местным самоуправлением, вы становитесь властью по всей земле, потому что следующий выбор, это уже федеральный, ну и так далее. Вопрос, можно ли без крови стать властью в нашей стране и по всему миру? Да, можно, если вы едино смотрите на этот мир, живете по совести, в ладу с природой, понимаете заветы и уклады своих предков, которые в первую очередь хозяйствовали на земле, а потом уже трындили о всем остальном. Так вот, если человек не понимает этого всего, продолжает проблох, проблох, проблох, а вот тут написано так, а вот здесь написано так, а если мы вовремя пинка в зад не даем, он не вылетает из нашего сообщества, то сообщество разрушается. Поэтому последнее время во всех чатах, где я присутствую, как только начинается разговор про вот эти все догматы, как правильно жить, как правильно что-то делать с точки зрения религии, я такого баню. Потому что это заразительно, это переводит людей в разговор в никуда и ни о чем, к единству, как послала практика, никогда это не приводит. Это приводит только к разрушению общества, сообщества, убалтыванию его в сторону. Поэтому таких баню. Как капитан на корабле, если я вижу какого-то бунтаря, который бегает и орет, что все пропало, я достаю револьвер ему, мозги проваляя пулей разрывной, и дальше матросики за борт его выбрасывают. А может, я сам выброшу. Извините, не позволю в своем доме грязь разносить и устраивать беспорядки. Я отвечаю за тот дом, который строю. И вам рекомендую заниматься тем же самым. Поэтому догматы религиозные нас разделяют, догматы, вернее, нас разделяют, а человеческое, единое общее понимание, что в каждом из нас искра Божия, и каждый человек должен быть на своем месте, понимание, кто он такой, зачем, для чего, нас объединяет. В первую очередь в делах. Деловые люди не трындят о глупости. Деловые люди никогда за Бога ничего не додумывают. Это самое тупое, что может быть на свете, додумывать за Бога, а то, что он имел в виду. Самое тупое — ссылаться на какие-то исправленные писания, которые писали люди о своих додумках о Боге. Это вообще самое примитивное, самое тупое. Детский сад, что на лямках, а сказка о колобке, это он более содержательный. Так что вот, как только мы убираем религиозные вот эти вот все глупости, религиозные догматы, начинаем заниматься хозяйственным, в любви, в понимании, что мы все проявления божественного, все идет хорошо. И тогда вот эти вот разговоры, кто важнее, кто не важнее, уходят в никуда. Они, соответственно, нам не нужны. И это практика жизни. И разговаривать таким образом можно, еще раз говорю, с любым представителем любой цивилизации религиозной, эту цивилизацию специально так назвал, религиозного какого-то учения, если мы не на религиозное, а на наше единое понимание, что все мы божественное проявление, что все мы в себе несем искру Божию, ее надо развить, проявить, жить нам в любви, дружбе, счастье, радости, без каких-либо доминирующих религиозных догматов. Все. Благодарю. И последний блок – это будущее. Как вы видите будущее совместной жизни различных религиозных общин? И каковы надежды и опасения, может быть, есть у вас относительно того, как могут эти общины, а может быть, ну просто видение, люди, мировоззрение сосуществовать в мире в полном разнообразии? Сурьяр. Я, в предыдущем своем выступлении сказал, по большому счету, что сейчас уверенно можно заявить, не менее 40% человек находятся вне религиозной конфессии. Хотя там заявляется, что какое-то количество людей, там порядка 70%, заявляет себя носителями той или иной религиозной конфессии. Так часто любят говорить, что типа все русские — это там 100% православные, там 70%. Конечно, нет. Даже по самому религиозному догмату тот, кто в течение какого-то времени длительного, насколько я помню, не посещает причастие как таковое, он выпадает из окормляемых церковью и становится, собственно говоря, расцерковленным, условно, если понятие «воцерковленный», мы тут можем употребить слово «расцерковленный». И вот этот момент, что носители атеистического миропонимания, носители научного миропонимания, они, собственно говоря, на сегодняшний день являются и одновременно разводящим между собой эти религиозные доктрины и потенциальные темы, которые присоединяться к какой-то, какому-то, условно говоря, унию, любят употреблять слово, ну, союз, какому-то союзу, который будет вот договором между всеми конфессиями. Мы все равно, ну, в данном случае я как сказать, свою личную уверенность выскажу. Я уверен, что мы все равно должны будем прийти к этому согласию, потому что это необходимо для выполнения первой заповеди, сохранения и продолжения жизни. Это раз. А второе, мы как на сегодняшний день народ, и надеюсь, что многие себе отдают в этом отчет, что мы на сегодняшний день народ вымирающий. Вот примерно так. Пусть это слово и царапает нам душу, но тем не менее это так, что мы каждый день, наше количество на этой земле уменьшается, даже не на целой земле планете, но на нашей земле, которая исконно считается нашей родовой землей. И поэтому только правда, что есть одна из первых позиций, отражающих Бога в этом мире. Правда, в нашем случае это коны, по которым движется земля и строится жизнь. И второе, не менее важное, или то, из чего, наверное, все исходит, любовь, это позволит нам собрать этот союз, который нам необходим. И на сегодняшний день есть несколько достаточно больших объединений русских людей. Там северный человек, русская община. Это, я думаю, как раз те, с которыми там, ну, не первичный диалог, по крайней мере, посыл к ним может быть, потому что в ведической традиции есть духовные учителя, есть ведуны, которые, собственно говоря, занимаются каждый день более глубинным пониманием и наработкой своего знания по толкованию и пониманию ведического наследия, и которые, собственно говоря, готовы, наверное, может быть, если не сию секунду, то в очень недалекой перспективе выдвинуть некий готовый, скажем так, документ или предложение, которое может лечь в основу вот этого, скажем, договора согласия, который нам на сегодняшний день необходим. Если кто-то думает, что можно двигаться ветхозаветными тропами или тропами раскола, которые там было в конце 17 века, то могу вас заверить, что это не получится. Поэтому давайте будем искать способ мирного сосуществования и общего созидания всей нашей жизни. Хотите, назовите это Царство Божие, хотите, назовите совершенным миром, как угодно. Главное, чтобы мы поняли, что наша сила в единстве, наша мощь в согласии, наша радость в общем сотворении. Это уже нам доступно сегодня. Вопрос первичной мысли и первичного согласия. Наверное, так. Благодарю, Алексей. Какое ты видишь будущее совместной жизни различных религиозных видений, общин? И как мы можем существовать в таком мире полном разнообразии? Существовать вместе мы сможем только тогда, когда у нас будет единое представление о ценности жизни человека. Кто такой человек? Откуда он произошел? Для чего он произошел? Что ему делать? Куда он вернется? Все это было озвучено в самом начале, что мы придерживаемся того, что есть Божье начало, которое проявлено в каждом человеке. Человек рождается здесь для того, чтобы, вот с этим началом, для того, чтобы получить необходимые знания, взрастить свое тело и служить себе, семье, роду, обществу, этому миру, исходя из божественного высшего предназначения. Поэтому это предназначение необходимо познать. Необходимо познать, для чего он здесь, необходимо познать не только себя, но и этот мир. Чтобы потом, вернувшись туда, не стыдно было за бесцельно прожитые годы. Вот только так можно жить. Только так можно совместно что-то делать. Если мы начинаем себя разделять по конфессиям, то в этом случае тогда чья-то конфессия становится более правильной, более неправильной. А вместе с этой конфессией и приверженцы этой конфессии становятся либо людьми главенствующими, то есть хозяевами, либо рабами, либо врагами, которых необходимо уничтожить. И мы должны понять, что на сегодняшний момент вот через эти все вбросы славянское сообщество, славяно-русское сообщество, сообщество белых людей себя уничтожает. И уничтожает последние, ну, можно так сказать, 1000 лет, прям вот без устали, а может быть даже побольше, чем 1000 лет, может быть 2000 лет, без устали, просто рубит себя по полной программе. А другие народы увеличиваются, увеличиваются, еще раз увеличиваются. И это не просто так, это не случайность. Славяно-русым, белым, коренным народам вбито в голову, что они, оказывается, не братья, не сестры, каждый сам по себе, возьми жизни все. Вот тебе такая религия, вот тебе такая религия, вот тебе такое царство, вот тебе такое сие государство, вот тебе такая там, история, вот тебе такая история и так далее. И как в песне «Русские рубят русских». А теперь посмотрите, нас и так было мало, а теперь еще меньше стало. Уже сотнями тысяч измеряются наши потери единого нашего рода. И тот, кто разделяет наш род на каких-то там восточных, западных, южных, северных, тот враг наш. И кто убивает брата своего, примерно так, кто науськивает брата своего на другого брата, тот тоже не наш друг. Это надо понять. Поэтому любая война рано или поздно заканчивается. Однако вопрос, а воевали-то зачем? Все равно же за стол переговоров сели. Может быть, необходимо правильно мыслить, не допускать провокаций, не допускать отделения, а соединяться, здравствовать и быть хозяином на этой земле. О чем предлагалось всегда с точки зрения нашего единого представления об этом мире. И это все предлагалось на Народном славянском радио, и это все звучало неоднократно в словах других уважаемых мною людей. Так что вот глупость наша – это наш первейший враг. Потому что через глупость, выслушивая наускивание наших врагов, мы ищем себе врагов в зеркале. Так что никогда никакая религия не принесет нам праведности в этот мир. Потому что праведность войной невозможно получить. Там, где льется кровь созданных, опять же, по каким-то писаниям, созданных народов богами или богом, ну, о какой божественности можно говорить? Если что-то строится на трупах, на крови, на обмане, на кривде, на принижении, превышении, то какое здесь может быть божественное? Ну что ж, ну, подумайте сами. Поэтому давайте из догматов мы выходим, берем общее, понятное, человеческое и строим тот мир, который, в принципе, наши боги и предки нам завещали. В широком смысле. Быть хозяином своей земли, жить по своей сладу с природой. Исполнять заповеди, которые всегда были еще до появления различных религий. И благодаря которым мы и сохранились как народ. На самом-то деле. Сейчас даже христианские деятели говорят о том, что у нас была очень древняя культура. Ну так давайте тогда, сказав А, мы не забудем говорить Б и все другие буквки-то. Вернемся к тем исконным укладам жизни, которые всегда нас сохраняли. Уйдем от войн. Поэтому, друзья, еще раз. Религия – это личное дело каждого. Помогает, слава богам. Помогает, слава богу. Не помогает, ну что ж, сам виноват, либо не туда полез. Но, когда мы выносим что-то дальше своего носа, дальше своей руки, мы должны понимать, мое личное осталось здесь, при моем лице. А вот туда я выношу человеческое. То, что и позволит нам жить по-человечески. Вот это каждый должен понять. Иначе нам всем смерть, друзья мои. Задумайтесь. Нас скоро не будет, вы будете спорить до последнего, ходя в гроб. Вам что это надо? Вы цель-то поставьте главную. Какая цель? Сдохнуть либо выжить? Либо выжить и жить по-человечески. Тогда уберите то, что нас разрушает. Вот эти гвозди все, вот эти стекла битые, которые там вам в могилу и выкинут потом вместе с вами, с вашими трупами. Оставьте где-то в стороне. Живите по-человечески. Ну, детский сад, штаны на лямках пора уже пройти. Пора понять, что из-за этого-то все споры-то идут, которые прикрываются экономическими воззрениями иных народов. Религии созданы для того, чтобы вы отдали последнее, воевали с такими же, как вы, и при этом оказались у разбитого корыта, при нулях. Вот так вот, друзья мои, пора взрослеть, иначе жизни-то не будет. А я считаю, что мы разумные человеки, и жизнь, и хозяйство, и власть за нами. Быть добру. Благодарю, Сурияр, благодарю, Алексей, за такой интересный диалог. И сейчас прозвучит отбивочка. Я думаю, что пора нам вступить во вторую часть и пообщаться с нашими слушателями и зрителями. Поехали. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Духовный диалог с христианами возможен. Построение будущей общей жизни». Мы будем рады услышать ваши реплики и вопросы. Еще есть время задать их в наших чатах. И приступаем ко второй части. И первый вопрос задает Денис Отякшев. Как вы относитесь к действующей секте крестоносцев, называющих себя православными христианами, во главе которой поп Кирилл, считающий всех наших предков варварами? Суяр. Ну, честно говоря, о такой секте я не слышал. Насколько я понимаю, то патриарх Кирилл, он уже все-таки много раз пожалел о том, что не сумел правильно собрать свою речь, называя там варварами, еще как-то говорящими неразумные. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос, поэтому про эту секту я не знаю, там, кого он поддерживает. Ну, не очень слежу, правда, скажу, за христианскими течениями. Поэтому, наверное, я не скажу ничего. Алексей? Ну, на самом деле, я ни в какой секте не нахожусь, никакую секту не создаю, и поэтому никакого отношения к каким-то сектам, тем более там крестоносцев, или которые себя крестоносцами называют, отношения не имею. Поэтому здесь что-то там трудно сказать. А по поводу того, что говорил патриарх Кирилл, ну да, было. А кто такие были славяне? Люди второго сорта, почти звери, говорящие на непонятном языке. Барбары, варвары. И вот Кирилл Мефодий как пришли и принесли нам вот эту вот самую культуру, вот этот русский язык, письменность и так далее. Ну, здесь, конечно, понятно было, почему он так говорил, потому что если бы он сказал, что повторил бы слова Екатерины II, которая на ассамблее в свое время открытия университета и до этого говорила, что задолго до Рождества Христова славяне свои письмена имели, да, если бы он повторил это и повторил бы учение, вернее, многие цитаты Ломоносова, например, других ученых тех времен, то тогда бы стал вопрос, а Кирилл и Мефодий кто такие? Ну, принесли они что-то. Он сказал, по сути дела, наша церковь является как раз церковью Кирилла и Мефодия. Вот, тогда вот это все бы разрушилось. Он не мог по-другому сказать, но он служитель, понимаете, он возглавляет ее, поэтому по-другому сказать не мог. Другое дело, что он позволил себе некие еще вольности дополнительные, помимо того, что сказал что-то, то, что отличается от правды и истины. А еще раз хочу сказать, что если в религии какой-то, в храме, либо служитель какой-то позволяет себе неточные вот такие вот сравнения, и это говорит о том, что это неправда, либо не истина, то вот на случай вопрос, а истина ли является религия, или это вера. Вот слово неправды в храме, либо от настоятеля храма, либо от руководителя, не должно звучать, иначе это уже не от Бога. Вот. Ну, я понимаю, что есть у нас человеческие слабости. Ну, чего не скажешь в шутейном разговоре, да, Глеб Егорович? Всякое бывает. Поэтому он уже извинился много раз. Эти извинения были приняты многими. Кто-то не принял. Поэтому, ну что, одно и то же, что ли, будем толочь. Но то, что лично я не отношусь к какой-либо секте, вообще к какой-либо секте, это вот факт. Поэтому я никакого отношения не имею. Идем дальше. Константин, здравия всем. Вопрос: у всех религий есть священные писания, Библия, Коран и прочее. На какое писание опираться ведическому направлению? Без теории нам смерть. Сурия. Ну, с одной стороны, у нас есть те, потому что до определенного времени все-таки у нас было из устное предание, и оно в большой степени сохранено сегодня, потому что сообщество ведающих, куда входили древние волхвы, то же самое передавали это знание, там где-то элементы в казачьем спасе, в славянских ведах достаточно много есть. Но просто самому человеку, к сожалению, пользуясь тем, что есть потребность и популярность определенная в этих книгах, там, ну, какое-то количество не совсем компетентных, я так мягко скажу, людей бросились в графоманстве их писать. Поэтому мы для того, чтобы не застревать на подобных, ну, у нас создан был и Совет Мудрости, и Кола Ведающих, которые, собственно говоря, эти элементы, которые из устного предания, из каких-то, в каких-то книгах сохраненные, более-менее выделили. Просто сейчас еще, наверное, нет того уровня готовности, чтобы представлять это как некое близко к безусловному, потому что еще должны там пройти какое-то количество проверок. Я думаю, что, ну, там не за горами, но тем не менее основные постулаты, основные иконы, они уже сейчас все проявлены. Вопрос, что какую-то общую договоренность мы так или иначе, я думаю, достигнем. И те, кто и в том плане, что это будет не просто, условно говоря, догматы, а это то, что будет понимаемо и четко совершенно будет соотноситься с настоящими условиями и иконами или законами жизни. Вот примерно так. Поэтому сейчас я никому ничего не порекомендую, чтобы не вводить в заблуждение или там не искушать тех, кто не совсем понимает. Ну, имеется в виду, что сообщество ведающих, волхвов, они в состоянии сегодня дать практически все исчерпывающие ответы на вопросы именно по глубинам нашего миропонимания, нашего основа веры или духовного учения. Я сказал. Алексей? Я прекрасно понимаю Константина и многих других людей, которые задают подобные вопросы. А вот дайте нам те писания, на которые можно опираться. Ведь есть в религиях писания такие. Но обратите внимание, что есть понятие догмат, есть писание, дающее общие основы, есть веда сказанность, веда живая. Так вот, в древности, здесь правильно Сурьер отметил, что в первую очередь ценилась веда живая, переведенная в веду сказанную. То есть высшие уровни, прием тех образов, которые необходимо было донести до человека. Вот обращается человек к жрецу. Скажи мне, брат мой, или там отец мой, там, ну не знаю, жрец, да, там, ведун, скажи мне, вот такая ситуация возникла, что мне делать? Вот плох тот ведун, который бы открыл там какой-то сборник назиданий, так, так, первый не подходит, второй не подходит. О, значит так. Выйди на ветер, значит, повернись к нему носу, плюнь три раза, и если сопля тебе не прилетит в левый глаз, значит, ты на правильной стороне, а если прилетит в правый, и так далее. Ну, представьте, бред такой, да? Вот. Ведущий человек, на то он и ведущий, что он принимал веду живую или хотя бы опирался на то, что было в большом объеме вот в нашем сообществе ведущих людей, и мог ответить на любой вопрос, который конкретно по жизни нужно было исполнить, а не говорил общими словами. Общие слова – это так, это о чем-то таком широком, большом. Батюшка, брат мой, там, наставник, служитель, ну да, ведун, ну подскажи, что делать конкретно. Не-не-не, подожди, вот тут написано вот так, вот это. И вот ложишься спать, одевай на себя 10 шуб, закрывай все окна, топи печь и так далее. Батюшка, брат, у меня тут плюс 40 градусов, как мне жить? Нет-нет, вот тут вот так вот написано в древности, что надо печку топить, 40 от себя одежи одеваться, иначе замерзнешь. У меня 40 градусов ночью, я уже за... плюс 40 градусов, мне жарко. Ну, тут так написано. Представляете, такой бред, да? Какой он ведун? Ну, это идиот какой-то. Поэтому еще раз. Есть веда живая. Веда – это мудрость. Переводится. Один из переводов – это мудрость. Вселенская мудрость. А что такое вселенная? Вы что, всю вселенную, что ли, знаете? Да мы часто не знаем, что у нас под носом происходит. Мы часто не знаем, что у нас там в соседнем квартале происходит. Не то, что там на другой стороне Земли. А тут, представляете, вселенная. Мы даже в своей галактике-то не знаем ничего. В Солнечной системе толком ничего не изучили. Что там под водой, мы не знаем. А если веда живая? Веда – это мудрость. Мудрость подразумевает, что есть что-то явное, то закон, а есть что-то еще неявное, но то присутствует и проявляется через что-то косвенно. Вот это вот мудрость. И здесь важно понимать это и доносить то, что в жизни реализуется. А когда мы от догматов отталкиваемся, то тогда не убей, не укради, это. А когда не убить, а когда не украсть? А у врага можно красть? Ну вот он мне пришел убивать, мой враг. И он пришел с оружием. И у него есть там буханка хлеба, тушенка, варенка, печенье и так далее, автоматы и прочее. Броник, у него можно спереть это или нельзя? Или как? Или давай щеку подставлю. Ну-ка давай лупи. А не убить? А если он режет, уже моих родственников режет, что, тоже не убей? Как-то, ребят, непонятно, догматы здесь не срабатывают. Помните этот известный такой анекдотический случай, когда во время Великой Отечественной войны в партизанский отряд здоровый такой батюшка пришел, здоровый такой крепкий, это крест такой большой, ну, настоящий такой местный, как называется, местный поп, да, батюшка священник. Вот, и над ним стали прикалываться вот эти вот местные, говорят, как ты будешь бить-то врагов, те же там написано, там ударили по щеке, поставь другую, вот враг тебе подойдет, ты чему щеку подставишь, и размахивается, бабамс, тот стоит, стерпел, смотрит дальше, а потом подает и по другой, замахивается, вот руку его останавливает, в пятак ему, бабамс. В Писании, сын мой, сказано, подставь одну щеку, вторую не подставляй. Ну так вот, если мы отталкиваемся просто от догматических каких-то взглядов, то всегда у нас будут какие-то казусы, конфузы. А если мы от веды живой, то в этом случае тогда будут ответы. Как нам жить, что делать? И поэтому, когда кто-то говорит, а вот если Писание, ну, во-первых, религия – это не наша, ре – это повтор, лига – это связь, повторная связь. Игра легата, лига наций, связь. Ре – это что-то восстановление. Мы... Предки наши говорили, мы наследники великомудрых богов и предков. Боги суть отцы наши, а мы их дети. Как можно в родовом стать какого-то посредника, который нам расскажет, когда, чего делать, чего не делать? Ну, у нас прямая связь. Может, каким-то народам и нужно вот это вот восстановление каких-то связей, которые... Новый договор какой-то. Человек говорит, давайте, славяне, мы договор с Богом. Что, дураки, что ли, я говорю? Вы что, идиоты совсем, что ли? Наши родичи, предки, боги, какую еще связь вам нужна? У вас в ДНК эта связь прописана. Вы о каком договоре говорите? Вы что, безродные, что ли? Какие-то племена непонятные, которые непонятно откуда появились? Вам какие-то договоры подавай. У вас как с головой вообще? Кащенко, что ли, по вам плачет? Мы не должны терять свою родовую нить, свою родовую связь с родами нашими. Никакие договора со своими родственниками. Вы что, с мамой, с папой договор подписываете? Прям в роддоме вылез из мамы и сразу, давай, мам, с тобой договор подпишем. И, бать, иди тоже с тобой сейчас договор подпишем. Вместе с акушерами и всем остальными. А главврач печать поставишь, договор составлен. У вас как головой-то вообще? Поэтому, когда мы говорим о том, что кому-то нужен договор, это им нужен договор, это им нужна религия. А нам не нужна религия. У нас вера, ведание, первичность, сияющая божественной мудрости. Мы не должны свои рода предавать. Вот где наша сила. За нами миллиарды, миллиардов предков наших, которые нам эту землю доставили, которые оставили, вернее, которые потом кровью ее пролили, которые, когда, может, создавали ее. А вы докуда опускаетесь? До принтуса, что ли? До таракана, который безродный, без племени, с которым надо договор подписать, либо который должен договор подписать. Очнитесь, ребята! Вы наследники великомудрых богов и предков. Какой договор, какая религия? И теперь думайте сами. Если вам пропишут какие-то догмы, вот эту вот теорию в догмах, то вы смерть получите через нее. Потому что не получите главного ответа, как жить. Вы будете следовать догмам. Мертвым, написанным когда-то, догмам, а не жизни. Еще раз, веда живая. Понимание все, какое есть. Веда сказанная. Перевод одного образа во что-то конкретное, что необходимо конкретному человеку. Веда писана, если не, чтобы не забыл, записал. И только потом догмы для вот таких. Войдите, я сам открою. Понимаете или нет? Очнитесь, друзья мои. Пока еще живы, очнитесь. Иначе так с закрытыми глазами закопают. Будь добру. Благодарю, Алексей. Благодарю, Сурьяра. Вопросов у нас от наших слушателей и зрителей больше нет. Поэтому предлагаю сказать завершающие слова, какие-нибудь напутствия, добрые слова нашим слушателям и зрителям. И будем завершать наш эфир. Сурьяр. Ну, доброе пожелание, доброе слово, наверное, в чем заключается, что мы переходим в новое время. А новое время несет за собой некое новое понимание. И я бы всем пожелал вот это понимание, которое, как вот в двух словах сказал Алексей, оно должно быть простым, быть добру. То есть мы, зная друг друга, живя на одних улицах, возделывая одни поля, живя под одним небом, должны находить все время, с одной стороны, правильное решение сегодняшних вопросов и четко видеть в будущем, что мы есть один род, один народ, который, собственно говоря, и умножается, и размножается хорошо, и живет в достатке, и радуется, видя друг друга на улицах, встречаясь и говоря навстречу. Быть добру. Примерно так. Всем добра. Благодарю, Алексей. Что скажешь? Да, в общем-то, все уже было сказано. Я тут и поэмоционировал анекдоты, порассказывал истории, припоминал всякие, и где-то там слезу скупую чуть ли не смахивал. Да и Сурьяр прекрасен, красавчик сегодня прям все выдал, как вот прям вот по написанному. Друзья мои, много что было сказано. Возникает вопрос, вы это в жизни будете применять? Вы осознали, что любая религиозная деятельность нужна для тех, кто конкретно в этой религии может находиться и без нее жить не может? А тем, которые уже переросли религию, для них нужно уже какое-то ведание, понимание чего-то большего. Те, которые это переросли, они сами в этом виде находятся. Это не религия, это понимание себя, природы своей, природы семьи, общества, мира. Никогда ведущий человек не будет уничтожать ту землю, которая его кормит. Никогда не проклянет ту землю, в отличие от того, как написано в Торе, в Ветхом Завете, «И проклял он землю и тех, кто не живет», там, и так далее. Никогда Создатель не будет проклинать свою землю. Никогда, и тем более тех, кого он создавал. Если, конечно, это не рабы. Рабов, пожалуйста, пинай, ты же для этого их создал, это же скот для тебя. Вот. А в ведической культуре этого не может быть. Еще раз, ведическая культура вмещает в себя все. Поэтому, если вы остаетесь какой-то религиозной догматике, то хотя бы со своим детским садом, уж извините, вот так вот скажу, не лезьте, пожалуйста, туда, где что-то более серьезное. Потому что из маленького, конечно, большое складывается, но маленькое не вместит большое. А вот в большое, пожалуйста, ты можешь любое маленькое вставить. Поэтому поймите еще разок. Мы здесь говорим для того, чтобы кого-то там обсмеять и обхаять и так далее. Мы хотим, чтобы люди перешли на новый этап своего развития, на новый уровень своего бытия, чтобы поняли, что религиозные догматы – это разделение. Догматы, вернее, ударение на первое слово. Это разделение, что это ведет нас к войне. Поэтому религии надо оставить при себе, верование при себе, и жить единым хозяйственным, единым, ну, народом-то трудно сказать, единым сообществом, наверное, больше, да, которые сами являются по укладам, которые наши предки показали, как это действует, исходя из предпочтений, родовых, исходя из условий жизни, например, степняк, горы, там много воды, либо леса, либо что-то еще, исходя из этого, то есть учета природных качеств, то есть своих личных, родовых и природных, они нам все это оставили. Где-то вот так, где-то сяк. Но принцип-то один. Обратите внимание, принцип все равно будет один. А дальше какие-то уточнения, дополнения там и так далее. Вот когда мы отталкиваемся от человеколюбия и природообразия, природосообразия, тогда мы живем в счастье, в радости, достатке. Мы сами хозяева этой жизни, мы сами производим все, что нам необходимо, и мы ни от кого не зависим, потому что все для жизни было свыше нам дано, как и мы сами, получившие здесь вот эту возможность радоваться, веселиться, переживать, набираться какого-то опыта. Ну для чего? Ну не просто, чтобы смотреть кучу мультиков, кучу фильмов, там играть в игрушки. Ну не для этого же. Ну Созидатель, Творец – это тот, кто понимает, что он созидает. Понимает, что он творит. А не просто как исполнитель баран, которому сказали, упирайся рогами в ворота и долбись, пока там ворота не свалятся. Зачем? Почему? Непонятно. Ну долбись. Так что, друзья мои, человек – это всегда звучит гордо. Если он настоящий человек, который становится человече и переходит уровень аза. Аз – это Бог, воплощенный в теле человека. Маловато таких, конечно. Но что делать? Мы наследники великомудрых богов предков, поэтому нельзя с себя слагать обязанности, нельзя избегать трудностей, нельзя быть ненавистником жизни, потому что тогда мы не наследники. И самое главное, только своим трудом мы можем укрепить и подтвердить свое звание наследников великомудрых богов и предков, а не тем, что мы только на них молимся, их только славим, вспоминаем, какие они были велики, какие великие дела сделали. Это позиция слабого дурачка. Поэтому беремся за ум, разум, понимаем, что единое дело, оно больше соединяет, нежели чем разговоры о деле, либо разговоры о том, что нас разделяет там о религиях, течениях и так далее. И, становясь хозяевами, живем в счастье, любви, здравии, радости, чтобы потом наши наследники показывали в нашу сторону и говорили, вот эти люди создали великое наше, в чем мы сейчас живем. И чтобы ни в коем случае мы не вели себя так, чтобы потом плевали на наши погосты, могилы и говорили, что вот эти вот идиоты все уничтожили, то великое наследие, которое нам досталось. Вот выбирайте, кто вы. Слюнтяй, который все время на кого-то ссылается и молит, дай, дай, дай, не понимая, что ему все уже дано. Либо человек, который понимает, кто он, понимает, что у него все есть и делает то, что ему необходимо делать. Выбирайте. Ибо мы сейчас на лезвие бритвы. Выбор простой. Жить, не жить, а если жить, то как? Быть добром. Благодарю, Алексей. Дорогие слушатели и зрители, мы подошли к завершению нашего диалога на тему «Духовный диалог с христианами возможен? Построение будущей общей жизни». Сегодня мы обсудили множество важных вопросов, касающихся взаимопонимания и сотрудничества между различными религиозными традициями. Мы узнали, что духовный диалог – это не только возможность обмена мнениями, но и путь к глубокому пониманию, уважению и совместному развитию. Несмотря на существующие вызовы и предвзятости, мы можем находить общие ценности и строить мосты между нашими различиями. Благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. И подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. А сегодня гостями нашего эфира был Сурияр и Алексей Орлов. Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.